Сен-Реми, 1889. Милый Тео, прилагаю список красок, которые мне нужны как можно скорее. Ты доставил мне большую радость, прислав мне этих милле. Я ревностно работаю над ними. Я так давно не видел здесь ничего художественного, что одурел. Они же освежают меня. Я закончил вечерний час и работаю сейчас над землекопами и человеком, надевающим куртку, картины в 30, и маленьким жнецом. В вечернем часе смешение фиолетового с лиловыми тонами и с бледным лимонным ламповым светом. К этому оранжевый блеск огня и человек красной охры. Ты это увидишь. Живописание с рисунков Милле кажется мне скорее переводом на другой язык, чем копированием. Кроме того, я еще работаю над мотивом дождя вечером с большими тенями, а затем еще над падающими листьями. Со здоровьем дело идет очень хорошо. Тем не менее, на меня часто нападает меланхолия. Несмотря на это, я чувствую себя много лучше, чем этим летом, и даже лучше, чем тогда, когда я сюда прибыл, и лучше, чем в Париже. Мне кажется, и мысли, приходящие мне в работе, крепче. Не знаю только, понравится ли тебе то, что я сейчас делаю, так как ты в прошлом письме говоришь, что стремление к стилю часто вредит другим качествам. Я же действительно чувствую стремление искать стиль, и на этом пути достигаю мужественного и волевого рисунка. Может быть, это должно было бы больше походить на Гогена и Бернара, но с этим я ничего не могу поделать. Верь мне, когда-нибудь и ты до этого дойдешь. Надо чувствовать общее в ландшафте. Разве не это пункт, выделяющий Сезанна во всех отношениях? А у Гильомена, которого ты цитируешь, ведь так много стиля и личного в рисунке. Я стараюсь как можно больше упростить набор моих красок и таким образом употребляю теперь очень часто охры. Знаю, что нарисованные этюды с большими змеевидными линиями, находившиеся в последней посылке, не то, чем они должны были бы быть. Но все же прошу тебя верить, что в ландшафте надо непрестанно стараться видеть большие массы, и именно посредством рисунка, стремящегося выразить соединение этих масс. Помнишь ли ты ландшафт Делакруа, борьба Иакова с ангелом? Есть у него и другие, например, скалы и те цветы, о которых как раз ты мне говорил. Не делай поэтому преждевременных возражений против моих взглядов. Может быть, ты заметишь, что в большом пейзаже с пиниями стволы деревьев красной охры, связанные черным линейным контуром, уже имеют больше характерности, чем в предыдущих картинах.